«Вот здесь нужно свернуть налево», — проговорила Надежда через несколько минут, мысленно сверившись с картой. «Налево так налево». К вечеру утреннее недомогание, если можно так выразиться, у Надежды прошло, Мария же после встречи с лектором только что не летала. Тропинка начала забирать наверх. «Все-таки после вчерашнего тяжеловато», — вздохнула Надежда Николаевна, но тут же на себя рассердилась и убыстрила темп. «Ничего, ободрись, зато обратно под горку будет легче». Машка поднималась подозрительно легко, из-за чего Надежда еще сильнее рассердилась на себя. Минут через 15 подъем, наконец, прекратился, и впереди показалась низкая стенка, сложенная из крупных неотесанных камней. За ней виднелось старое кладбище, скопище старых выщербленных надгробных плит и каменных крестов. Навстречу подругам шел сутулый старичок в надвинутой на глаза клетчатой кепке. «Здравствуйте! Это ведь старое финское кладбище?» — спросила его Надежда. «Оно самое», — ответил старичок, оглядев подруг. «А вы кто такие будете? Что-то я вас прежде здесь не видел». «Да мы здесь раньше и не бывали». «Может, у вас тут родня? Так я, если что, могу помочь найти могилку, и присмотреть за ней тоже можно, за отдельную плату, но я недорого беру». «Да мы из пансионата «Голубой ручей», просто гуляем по окрестностям, вот и зашли сюда». «А, тогда ясно. А то сюда иногда финны приезжают, чьи предки раньше тут жили. Я за их могилками присматриваю и фотографии им посылаю, чтобы не сомневались. Вот что значит технический прогресс». «Да, это точно. Скажите, а выше, наверное, прежде церковь была?» — спросила Надежда, вовсе не от любознательности, а по старой привычке выяснять все, что можно выяснить и определиться на местности. «Там, на ведьмином холме?» Старичок махнул рукой в ту сторону. «Нет, там не церковь, а кузница когда-то была. Давно еще, в позапрошлом веке». «А почему называется Ведьмин холм?» «Ну, если интересуетесь, то я вам расскажу. История и правда интересная». Старичок сел на поваленное дерево у тропинки и приглашающе махнул рукой. Надежда было замялась, но Мария уже уселась рядом с ним. «Еще в XIX веке жил здесь такой человек по имени Матиас», — начал старичок. «Отец его был кузнецом, а сам он по молодости подрядился на кораблях плавать. Долго плавал, а когда отец умер, вернулся. Братья к тому времени старую отцовскую кузницу продали, деньги поделили, а ему ничего не дали. Кроме кота», — подумала Надежда Николаевна. Вся эта история очень напоминала ей сказку. Однако она ошибалась. «Ну, мать не сильно расстроился. Плюнул братьям на порог, купил землю на том холме и выстроил дом и кузницу. Он привез с собой немалые деньги. Честно ли их заработал, контрабандой ли занимался, или корабли грабил, то неведомо. Однако денег хватило и на дом хороший, и на кузницу новую. И стал он работать и жить в том доме с женой». «Женился, значит, детей завел?» — влезла Мария. «Ты слушай», — сурово сказал старик, — «не перебивай». «Значит, жену привез он с собой. Вроде бы где-то в Греции ее раздобыл. Жила она тихо, со двора почти не выходила. А только в кузнице-то народ бывал, видел ее. Всегда в черном, голова покрыта, только глаза видны. Ну и пустили бабы слух, что глаз у нее дурной, черный. А как уж там был на самом деле, теперь не узнать. Кузница процветала, дом хороший, эта самая гречанка сад развела, диво дивное, цветы незнакомые, яблоки да груши родятся каждый год. Ясное дело, народ завидовать начал. Не иначе, говорят, она слова какие-то знает, ведьма эта греческая. Завидовали Матти. Оттого не додумали, что мужчина он работящий, да в кузницу купил все новое, самое лучшее. Оттого и работа хорошо шла, желающих много было, кому лошадь подковать, кому что по хозяйству починить. Мать-те работал много, никому не отказывал, вот дела в гору и шли. Народу, конечно, такое дело всегда поперек горла, вот и злобились люди. А тут еще кто-то видел, как гречанка эта в полнолуние ходит по лесным полянам, травы какие-то собирает и заклинания колдовские произносит. И собаки ее сопровождают. Завели они двух собак, черных, непонятно какой породы, в нашей местности таких отродясь не бывало. Насчет заклинаний, конечно, от себя придумали, но кто сейчас проверит? «Общественное мнение, значит, не в ее пользу было», — усмехнулась Надежда. «Истинно так. А тут еще, как назло, случилась страшная буря, море разбушевалось, смыло все лодки. У кого посевы были, все град побил. В общем, полное разорение. Страшная была буря. Деревья с корнем вырывало, сараи по воздуху летали, все окна в домах повыбило». Ну, народ, конечно, озлобился, а тут такой случай подходящий, есть кого обвинить. И пошел по поселку шум, что во всем греческая ведьма виновата. Дескать, она своим колдовством наслала бурю. Дед мой тогда мальчишкой был, но запомнил. Сам мать-те в ту пору в отъезде находился по делам. Дома только жена да работники... А больше всех народ заводил племянник его, старшего брата сын. Парень родился ужасно ленивый, да ни к чему не способный. Не работал, болтался везде и все, к богатеям из соседней деревни старался ближе быть. Те тоже все больше пьяные по дорогам носились. Ну и пошел народ на холм с топорами да вилами, чтобы ведьму извести. «Господи, и это в 19 веке!» — ужаснулась Мария. А такое впечатление, что в 15-м. «Ну, некоторые люди не меняются», — сказал старик серьезно. «Ну что, убили они ее?» — снова влезла Мария. «Тогда нет. Только разозлились очень, что кузница в порядке, и в доме окна целы, и даже сад не слишком покорежила. Ага, — кричат, — у нее-то ничего не пострадало, а у нас...» А того не заметили, что у хорошего хозяина все продумано и предусмотрено, оттого и буря ему не страшна. Ну, разве таким людям что докажешь? Побили, конечно, стекла, в саду набезобразили, кусты поломали, собак на вилы подняли. Пробовали дверь вынести, не получилось, слишком крепкая. С тем и ушли. К вечеру работники разбежались, страху натерпевшись. Осталась в доме, кроме гречанки, одна старуха полуслепая. Ей идти некуда было. Так вот эта троица, племянник и двое богатеньких его приятелей, ночью в дом и полезли. Тихо так, через окно разбитое, вошли и на женщину набросились. Пьяные были, хотели... Ну, ясное дело, снасильничать, да и уйти потихоньку. Но та спала с ножом под подушкой и, видно, защищалась. Одного здорово порезала. Они протрезвели и озверели совсем. В общем, тем же ножом ее и зарезали. Если бы старуха не сообразила спрятаться, то и ее бы тоже. «Ужас какой!» — хором сказали подруги. «Да уж...» Утром приехал мать и застал такую картину. А старуха ему все и рассказала. Она хоть и слепая, а слышала-то хорошо, всех по голосам узнала. Ну и что? Мать, конечно, полицию вызвал. Приехал урядник, да только плечами пожал. Доказательств никаких, бабка не свидетель, не видит ничего, да и запугана. Эти трое тут же свидетелей предоставили, что всю ночь у вдовы одной гуляли. Та еще была пройда, вдовушка эта, якобы побожилась, что они у нее до утра просидели. В общем, так и не нашли никого, потому как урядник известный мздоимец был. Ему родители тех троих большие деньги дали. Точно, конечно, никто не знал, но по всему так получалось. Троица эта поначалу притихла, а потом снова за старое принялась. Ничего и никого не боялись. А мать Тетти. Кузнецу подлатал, да и стал работать потихоньку. В деревне ведь без кузнеца никак нельзя. Тем более после той бури страшной все у людей поломалось, много починки требовалось. Работников всех мать уволил, в кузнице сам управлялся. Там и спал в пристроечке, а в доме после похорон жены ни разу не был. Так и стоял дом без окон и двери нараспашку. Тут собрались мужчины, кто поприличнее и у кого совесть осталась. Пришли к нему и говорят: «Так и так, Матти, зима скоро. Мы тебе дом бесплатно отремонтируем». Но кузнец отказался. Сказал: «Ничего не надо, все равно в доме том жить не буду». Ну, было бы предложено, они и ушли. Прошло время. Едут как-то эти трое в бричке, пьяные, конечно, как всегда, и как раз неподалеку от кузницы лошадь вдруг на две ноги захромала. Глянули, обе подковы потеряны. Ну, что делать? Ехать никак нельзя, до дома далеко, до кузницы дальней тем более не дотянут. Пришлось к Матти завернуть. Ну, ничего, думают, если что, их трое против одного как-нибудь справятся, а держатся нагло, от трусости, конечно. Опасались, что Матти их выгонит, но нет, встретил спокойно. Осмотрел лошадь, сказал: «Все сделаю, а вы вот в сторонке обождите». А те и рады, потому что трусы записные, страшно им спиной к Матти поворачиваться. Ну, сделал кузнец свою работу. Те посмотрели, все в порядке, не хромает, можно ехать. Бросили ему деньги на дорогу, спасибо не сказали, хлестнули конягу, да и унеслись. Еще больше гонору стало у них, поскольку поняли, что ничего им кузнец не сделает. А только когда ехали по дороге, что по обрыву вела, лошадь вдруг как понесла, ни вожжей, ни кнута не слушает, пена на морде, глаза бешеные. Пытались выпрыгнуть, да только у племянника получилось. Он по камням проехался, все, что можно, себе переломал. А те двое вместе с лошадью и бричкой прямо в море упали и утонули. «А племянник выжил?» — снова не утерпела Мария с вопросом. «Выжить-то он выжил, да только пару лет только пластом и мог лежать. Позвоночник сломал. Так что лучше бы сразу утонул. Так что получается, что про гречанку-то не все врали. Знала она и про травы, и про заклинания. Вот Матти и отомстил ее убийцам. А потом пропал. Ушел куда-то, и не видели его больше никогда в наших местах. Дом, конечно, без присмотра после первой же зимы гнить стал. Сад пропал. А кузница... Пробовали кузницу к делу приспособить, да только ничего не вышло. Один на ногу горящий брусок уронил, другого от чего-то ни одна лошадь к себе не подпускала. В общем, поняли, что это заговоренное место. Пришлось в дальнюю кузницу ездить. Вот такая история. С тех пор холм так и зовут — Ведьминым. «Надо же, какая история!» — протянула Надежда Николаевна. «И как вы интересно рассказываете! Спасибо вам!» «Ой, заболтался я тут с вами!» — спохватился старик. «У меня еще дел полно! Так вы точно не будете могилу обихаживать?» «Да нет, мы просто так гуляем. Ну, раз вам ничего не надо, так я пойду!» Он неторопливо ушел вниз по тропинке, а подруги вошли на кладбище. «Ну, вот оно», — проговорила Мария, оглядываясь по сторонам. «И что теперь?» «Пока не знаю». Надежда двинулась между старыми надгробьями. Одни из них были аккуратно очищены от мха и сорняков, надписи обновлены, видимо, это были те могилы, за которыми ухаживал старичок. Другие вросли в землю, имена и даты на них едва можно было разобрать. Подруги прошли уже почти все кладбище, когда неподалеку от задней стены увидели надгробье, отличавшееся от остальных. Квадратный постамент, на котором была установлена высокая каменная пирамида, и надпись латинскими буквами «Вильгельм Топанайнин». Ниже стояли две даты — рождение и смерти. «Топанайнин!» — воскликнула Надежда Николаевна. «Это наверняка то, что мы ищем. Ведь настоящая фамилия фальшивой Альбины была Топанайнин?» «Вернее, нет, это тоже не настоящая фамилия. Но все же она как-то связана с этими Топанайнинами». «Ну-ну», — с сомнением сказала Машка. «И что нам это дает?» «Вот сейчас и узнаем», — бодро сказала Надежда и перевела взгляд на пирамиду. В верхнем конце ее был высечен открытый глаз, под которым стояла латинская фраза. «Regina Gecata ostendet tibi viam cum Venus e vigilat». «Снова латынь», — глубокомысленно изрекла Мария. «Но у меня с ней не очень. Так, отдельные слова». «У меня тоже, но есть телефон». Надежда включила в телефоне режим перевода и навела камеру на латинскую надпись. Тут же появился перевод. «Ночная царица Геката путь вам укажет, когда красавица Венера проснется». «И что это значит?» — удивленно спросила Мария. «Это значит, что нам нужно подождать, когда проснется Венера». «А когда она просыпается?» «Сразу после захода солнца». «Да? А я считала, что она утренняя звезда». «Утренняя и вечерняя. Она появляется сразу после захода и незадолго до восхода солнца». «Ну что, пойдем назад? Как раз на ужин успеем». В Машкином голосе появились заискивающие нотки. «Никуда мы не пойдем», — отрезала Надежда Николаевна. «Тут будем ждать. Еще мотаться взад-вперед я буду». «Но я есть хочу». «Опять? Ну ладно». И Надежда жестом фокусника вывалила на траву рядом с могилой пачку печенья и упаковку сыра. «Уж всякое это лучше, чем ужин в пансионате». Мария отвернулась, но Надежда успела кое-что заметить и завопила. «Машка, неужели у тебя свидание с лектором в бабочке?» «Да ничего такого». Просто он сказал, что после ужина можно погулять и поговорить о литературе. «Ага, как будто до этого вы не о литературе говорили», — фыркнула Надежда. «Впрочем, если хочешь, конечно, иди. Уж я как-нибудь одна разберусь». Расчет был верен. Совесть у Машки все же была, поэтому она заверила, что останется, но при этом выглядела такой несчастной. Надежда Николаевна сжалилась и сказала, что на ужин они, конечно, не пойдут, но могут забежать в номер, чтобы одеться потеплее, а заодно перенести свидание с лектором на завтра. Машка с энтузиазмом согласилась, не заметив, как Надежда улыбнулась. Как только подруги подошли к зданию корпуса, то услышали визгливый смех неразлучных Ляли и Гали, которые обступили лектора так плотно, что перекрыли ему весь обзор. Мария замерла на минуту, а потом бросилась прочь с такой быстротой, что Надежда за ней едва поспевала. «Слушай, но он же не виноват, что они пристали к нему, как смола», — заговорила она, оказавшись в номере. «Ну что ты, этих двоих не знаешь, что ли?» Машка посмотрела на нее с самой настоящей злобой и рванула застежку на джинсах так, что молния едва не разошлась. Надежда решила, что лучше ей помолчать. После захода солнца стало гораздо холоднее, и Надежда Николаевна порадовалась, что они оделись соответственно. А еще, на всякий случай, взяла с собой рюкзак, куда положила фонарик, складной нож с многочисленными лезвиями и моток веревки. Нож еще утром она одолжила у ВВВ, а веревку выпросила у завхоза пансионата. «А веревка зачем?» — спросила Мария. «Никто не знает, как дело обернется», — ответила Надежда и приняла загадочный вид. — Ну, как знаешь. Подруги шли по тропинке и наблюдали за тем, как солнце постепенно опускалось в свинцовые воды Финского залива. Вот оно коснулось воды, по заливу пробежала золотая дорожка и начало темнеть. Теперь тропинка едва различалась среди камней и зарослей вереска, и Надежда включила фонарик. Они шли и шли, а кладбище все не было видно. «Мы точно не потеряли дорогу?» — жалобным голосом спросила Мария. «В тот раз мы дошли гораздо быстрее». «При свете любая дорога кажется намного короче», — отозвалась Надежда. «И тропинка выглядела совсем иначе». «Само собой. В сумерках все кажется не таким, как при солнечном свете. Все очертания предметов в темноте меняются». Тут Мария схватила подругу за руку и прошептала. «Смотри, кто это там?» «Да никого, это просто валун, похожий на медведя». «Ох, правда». «Кстати, этот самый валун я видела утром. От него до кладбища совсем недалеко». «Правда?» — недоверчиво проговорила Мария. «Ты меня, наверное, просто успокаиваешь. Делать мне больше нечего. Да вон, смотри, уже видна ограда кладбища». И правда, впереди показалась невысокая полуразрушенная каменная ограда. «Ох, как-то мне беспокойно», — вздохнула Мария. «Прежде мне никогда не приходилось бывать на кладбище ночью». «Да чего тут бояться?» — Надежда Николаевна придала голосу бодрость и решительность, но это вышло не очень убедительно, потому что ночное кладбище выглядело не слишком жизнерадостно. Покосившиеся надгробья напоминали мрачные коленопреклоненные человеческие фигуры, а над некоторыми могилами поднимались облачка белесого тумана, похожие на призраки. «Чего тут бояться?» — повторила Надежда и решительно зашагала между могилами. Вдруг где-то совсем неподалеку от них раздался хриплый зловещий возглас. «Угу!» «Ой!» — Мария вцепилась в локоть подруги. «Что это?» «Обыкновенный филин», — уверенно ответила та, стараясь не показать, что тоже испугалась. «Точно, филин!» — дрожащим голосом подхватила Мария. «И чего я испугалась? Прям смешно!» Словно в ответ на ее слова с другой стороны донесся хриплый издевательский хохот. «Ой!» — снова вскрикнула Мария. «А это?» «Тоже он!» Мария закусила губу и последовала за подругой. Кладбище было небольшое, и скоро они нашли могилу Вильгельма Топанайнина. «Ну вот, мы и на месте!» — с наигранной бодростью сообщила Надежда Николаевна. — И что теперь? — Как там было сказано? Царица Геката покажет нам путь, когда проснется Венера. Венера, вот она! — Надежда показала на яркую звезду, сияющую невысоко над горизонтом. — А Геката? Что это вообще такое? — Вообще, это греческая богиня Луны, преисподней, а также колдовства, магии и всевозможных таинств. Но в узком смысле можно считать, что просто луна, — ответила Надежда, которая после вчерашнего рассказа Варвары нашла время заглянуть в интернет и прочитать там кое-что про Гекату. Просто так, на всякий случай. — А как раз луны и не видно. — Не может быть. Я смотрела в интернете лунный календарь. Судя по нему, луна должна уже взойти. «Но ты же видишь, ее нет на небе!» «Действительно...» Надежда запрокинула голову и вгляделась в ночное небо. «А, ясно, в чем дело. Ее просто закрыло облаком. Вот сейчас оно уйдет, и луна выйдет на небо». И действительно, как только облако, подсвеченное по краям, уплыло на запад, показалось бледное лицо луны. На кладбище сразу стало светлее, но мертвенный обманчивый лунный свет придал очертаниям нагробий и облачкам тумана еще более таинственный и магический облик. «Прямо как во втором акте Жизели. Там все действие на кладбище происходит», — сказала Мария отчего-то мечтательным голосом и добавила, заметив удивленный взгляд Надежды. «Мой бывший, когда за мной ухаживал, часто в театр меня водил, на балет». «Отставить воспоминания! Сосредоточимся на сегодняшнем!» Надежда повернулась к надгробью Вильгельма Топанайнина. Яркий лунный луч упал на высеченный на пирамиде широко открытый глаз, и стало видно, что зрачок — ничто иное, как просверленное в камне отверстие, пройдя через которое... Луч осветил старую замшелую могильную плиту позади надгробья. «Посмотри!» — воскликнула Мария, указывая на старую плиту. «Посмотри, там еще один глаз!» Надежда склонилась и увидела, что часть высеченного на ней глаза — это не камень, а чугунная дужка, что-то вроде дверной ручки, утопленной в камне. Тогда она достала складной нож открыла одно из лезвий, подцепила чугунную ручку и потянула за нее. Однако та не поддавалась. «Помоги!» — позвала она подругу. Вдвоем они кое-как ухватились за ручку, но и совместных сил не хватило. «Нам бы в помощь ВВВ!» — вздохнула Надежда Николаевна. «Ну уж нет, только его здесь не хватало. Со всеми его оперными ариями. Ну, тогда попробуем еще раз». Подруги поднатужились. В это время где-то совсем близко снова раздался сатанинский хохот Филина, и то ли на них так подействовал этот смех, то ли что-то другое сыграло роль, только усилия вдруг увенчались успехом, часть замшелой плиты поддалась, и в ней открылось нечто вроде люка. «Обалдеть!» — воскликнула Мария. «Мы это сделали, и никакой волчок нам не понадобился!» Перед ними оказался квадратный проем, уходивший глубоко под землю, в котором виднелись каменные ступеньки, стертые безжалостным временем и спускавшимися по ним людьми. «Ну вот, царица Геката действительно показала нам путь», — гордо проговорила Надежда. «Знать бы только, куда этот путь ведет», — с сомнением в голосе ответила ей Мария. «Не узнаем, пока не спустимся». «Что?» — испуганно вскрикнула Мария. — Спуститься туда, в это подземелье? Да ни за что! — Но тогда мы не узнаем, какая тайна там скрыта. — И не надо! — Но тогда мы не узнаем, кто и за что убил Альбину. То есть не Альбину, а как ее там звали, я уже запуталась. — Ты думаешь, разгадка ее гибели здесь? — Не сомневаюсь, ведь она перед самой смертью зашифровала это самое место. «Ох, а что, если потом мы не сможем выбраться? Что, если заблудимся в этом подземелье?» «Ты же помнишь историю про Тезея и Минотавра?» «Ну, разумеется». «Помнишь, как Тезей смог выбраться из лабиринта?» «При помощи нити Ариадны». «Совершенно верно. Помнишь, ты спрашивала меня, зачем веревка? Вот сейчас она нам и пригодится». Но Мария только мотала головой, так что у Надежды лопнуло терпение. «В общем, я спущусь и посмотрю, что там внутри, а ты поступай, как знаешь». Она привязала конец веревки к покосившемуся чугунному кресту на соседней могиле и начала спускаться, постепенно разматывая веревку. Марии ничего не оставалось, как последовать за подругой. В противном случае она осталась бы совершенно одна на ночном кладбище, наедине с покойниками и привидениями, а этого ей совсем не хотелось. Из двух зол всегда выбирают меньшие. В данном случае пришлось выбрать эту сумасшедшую авантюристку Надьку. Зря она пригласила ее с собой в пансионат. Сейчас сидела бы на лавочке в парке возле пруда, а рядом сидел бы сказочный, невероятный лектор Андрей Станиславович и рассказывал бы ей, да про что угодно рассказывал бы, а Мария просто слушала бы его бархатный, обволакивающий голос. В конце концов, она имеет право проводить свободное время, как ей хочется. Тут ей под ноги попался камень, и Мария чуть не упала, едва успев ухватиться за осклизлую стену. «Что такое? Ты цела?» — повернулась к ней Надежда. «Ничего». Потирая ушибленную коленку, Мария очнулась от мечтаний. Все-таки она не права насчет подруги. Ну, хобби у человека такое — преступление расследовать. И ей, Марии, Надежда два раза помогла выпутаться из сложной ситуации. Зато потом получились два отличных романа. И сейчас без Надежды не выяснить, кто же убил эту Альбину, или как там ее, а главное, зачем. Нет, Надежда — бульдозер. Пока не выяснит, все досконально не успокоится. Так что придется на время выбросить этого лектора из головы и сосредоточиться на ходьбе, а то как бы ноги не переломать. Надежда Николаевна медленно шла впереди, освещая лестницу фонариком. Мария хотела включить подсветку телефона, но побоялась, что уронит телефон и потеряет его в подземелье. Поэтому спускалась почти на ощупь, нашаривая ногой каждую ступеньку и кое-как ориентируясь по пляшущему впереди свету фонарика подруги. Наконец лестница кончилась, и они пошли по ровному темному коридору. Вдруг впереди раздался испуганный крик, топот, звук падения, и свет на мгновение погас. Мария остановилась и окликнула подругу дрожащим голосом. «Надя, ты как там? Жива?» Ответом ей было молчание. И Мария, ужасно испугавшись, заорала. «Надежда, отзовись!» В эту минуту на нее кто-то налетел, обдав тяжелым жарким дыханием. Она охнула, едва удержалась на ногах и попыталась схватить незнакомца, но тот ловко увернулся. Тогда Мария замахала в воздухе руками, и кто-то перехватил ее запястье и больно сжал. Она вскрикнула и опустилась на колени, потому что ноги от страха не держали. Коридор был узкий, так что этот, выскочивший из темноты, споткнулся об нее, и тогда Мария попыталась схватить его снизу за брюки, но из этого тоже ничего не вышло. Ее только отбросили к стене, и кто-то стопотом умчался к выходу из подземелья. Мария охнула, с трудом отдышалась и снова позвала. «Надя!» Прошло несколько бесконечно долгих секунд, пока в темноте снова не вспыхнул свет фонаря и не прозвучал приглушенный, задыхающийся голос Надежды. «Черт знает что! Кто это был?» «Ты меня спрашиваешь?» — отозвалась Мария и поспешила к подруге, не столько чтобы помочь ей, сколько чтобы не оставаться одной в глухой темноте подземелья. Надежда сидела на полу и шарила вокруг себя руками в поисках фонарика. Наконец нашла его и включила. Вид у нее был испуганный и помятый. «Что это было?» — повторила она, разглядев Марию. «Понятия не имею. На меня кто-то налетел, чуть не сбил с ног. Я попыталась его остановить, но это был пустой номер». «Меня-таки он сбил с ног. Налетел, толкнул, я не удержалась. А главное, фонарик выронила». «И не разглядела, кто это был?» «Да какое там? Я же говорю, фонарик выронила и сама упала. Ушиблась, между прочим. Хорошо, что, кажется, ничего не сломала. Руки и ноги целы». «Да, вид у тебя, как говорится, с пустыни на пирамиду», — не удержалась Мария. «И то правда. Подруга была вымазана в сырой грязи, и рука в куртке оторван с мясом». «На себя посмотри», — Надежда направила фонарик на подругу. «Что у тебя с лицом?» «А что такое?» — всполошилась Мария и достала из кармана пудреницу с зеркальцем. «Ох, это у меня помада размазалась». «Помада? Ты что, в ночную экспедицию отправилась в полной боевой раскраске?» «Ну уж и в полной. Так, слегка подкрасилась. Ты же сама рассказывала про свою московскую тетку, которая считала, что даже помойное ведро нельзя выносить, не причесавшись и не накрасившись, а уж в магазин вообще при полном параде». «Ну, то магазин, там можно знакомых встретить, а то на кладбище ночью. Здесь, если кого и встретишь, так только привидение, а они в макияже не разбираются». «Мы что, будем мой макияж обсуждать?» — рассердилась Мария, желая заткнуть, наконец, Надежде рот, чтобы она снова не начала распространяться про красавца-лектора. «Макияж нет, а вот украшения — это уж точно ни к чему на кладбище». «Какие еще украшения? Я ничего такого не надевала». «Да? А что это у тебя на воротнике куртки блестит?» «Где?» Мария ощупала воротник куртки и действительно обнаружила маленькую блестящую вещицу. «Ой, а это вообще не мое!» «А чье же тогда?» «Ох, я знаю! Это того, кто на меня налетел! И, наверное, эта вещица и зацепилась». «Он? А ты уверена, что это был мужчина?» «Не то чтобы уверена, но скорее да. Знаешь, при близком контакте на подсознательном уровне всегда отличишь мужчину от женщины. И потом, здоровый такой, дышит тяжело». «Ну, насчет того, что дышит тяжело», — усмехнулась Надежда. «Вот, к примеру, если бы на нас налетела Варвара, то от нас бы осталось мокрое место, а мы даже ничего себе не сломали», — рассмеялась Мария. «И все-таки это был мужчина». «Но ведь это сережка? А серьги чаще носят женщины?» «Чаще, но не всегда. Варвара же рассказывала про клуб, где встретила фальшивую Альбину. Там и мужчины носили серьги с изображением совы. Кстати, посмотри-ка на эту сережку», — протянула Надежда, направив на находку свет фонаря. Видишь, что это?» «И правда? Сова!» Действительно, сережка представляла собой миниатюрную сову с круглыми вылупленными глазами. «Сова, но не такая, как у Альбины». «Точно. Это больше, и голова у нее иначе повернута. Только она вовсе не Альбина, и даже не Татьяна». «Ну, надо же ее как-то называть». «Короче, кто же это был? И что он или она здесь делал?» «Догони и спроси». «Догонять нет смысла, он уже поднялся наверх и скрылся в темноте». «Значит, идем дальше. Может, тогда поймем, что он здесь делал?» «Или она?» «Ну да, или она. Хотя все же мне показалось, что это был скорее мужчина. Знаешь, так руку сжал. Теперь наверняка синяк будет». «Вообще-то ты права», — задумчиво проговорила Надежда. «Когда он на меня налетел, я почувствовала запах дорогого трубочного табака. А женщины трубку не курят». Надежда ощутила еще один запах. Запах можжевельника, нагретого июльским солнцем, какой бывает у дорогого односолодового виски многолетней выдержки. Но не сказала об этом. Сама Надежда Николаевна виски не пила, но муж иногда позволял себе в компании друзей мужчин рюмочку-другую, так что запах она узнала без труда. Подруги немного привели себя в порядок и пошли вперед, освещая дорогу фонариком. Шли они недолго. Вскоре туннель кончился, уткнувшись в круглое помещение, вроде грота, посреди которого на квадратном постаменте стояла странная скульптура. На первый взгляд это была женская фигура в свободно ниспадающей одежде, однако, приглядевшись, подруги поняли, что у скульптуры было три головы, три лица, смотрящих в разные стороны. На плече трехликой фигуры сидела нахохленная сова с круглыми зелеными глазами. «Это Геката», — проговорила Мария, невольно понизив голос. «Откуда знаешь?» — недоверчиво осведомилась Надежда. «Ты не забыла, что я училась на филологическом факультете? Правда, много прогуливала, но на лекции по греческой мифологии ходила всегда. Мне было интересно. Так вот, Гекату называли триединой или трехликой. Одно ее лицо смотрит в прошлое, другое — в настоящее, а третье — в будущее. Ну а сова — ее непременная спутница». «Да, все сходится. И Геката то и дело попадается на нашем пути. Кстати, обрати внимание на эту сову». «А в чем дело?» «И сама скульптура, и сова из светлого камня, а глаза у совы зеленые». «И что это значит?» «Это значит, что они сделаны отдельно от остальной скульптуры, из другого материала. А еще это значит...» Надежда не закончила фразу, подошла вплотную к скульптуре и нажала пальцами на оба глаза совы. Раздался скрежет, скульптура сдвинулась с места, и под ней в постаменте открылось небольшое углубление. Что и требовалось доказать. В этой статуе тайник, и тот, с кем мы столкнулись в темноте, приходил сюда ради него. «А что в тайнике?» «А вот сейчас мы и узнаем, хотя боюсь, что мы уже опоздали». С этими словами Надежда Николаевна запустила руку в углубление, и на ее лице проступило разочарование. «Мы действительно опоздали», — проговорила она со вздохом. «Если там что и было, это забрал человек, налетевший на нас в темноте». «А что это у тебя на руке?» — спросила Мария. «Кровь? Ты порезалась, что ли?» «Да нет, просто грязь какая-то», — Надежда пожала плечами. «У тебя салфетки есть?» «Как же так?» — язвительно проговорила Машка. «Вроде бы все взяла, все предусмотрела, даже веревку, а про самое нужное забыла». «Короче, если нет, так и скажи». «Почему же нет? Как раз и есть. И не простые, а влажные, антисептические». Надежда протерла руку салфеткой, и краска благополучно сошла. «Ну все, больше нам здесь делать нечего», — — твердо заявила Мария. «Пойдем уже домой. В смысле, в пансионат. Спать хочется. Время позднее». «Да, здесь действительно делать больше нечего», — согласилась Надежда. «Мы опоздали». «Последняя ниточка оборвалась». «Нет, она цела», — Надежда подергала веревку, которую привязала у входа. «Я не об этой ниточке, а о нашем расследовании. Мы рассчитывали на этот тайник, и, как выяснилось, зря. Так что теперь у нас не осталось никаких зацепок». «Вот как раз насчет зацепок ты не права. Именно зацепка у нас есть. Та сережка, которая случайно зацепилась за твой воротник. Она показывает, что нам нужно наведаться в клуб «Слуги Гекаты». «Ты это серьезно?» «Еще как серьезно. Но я уже очень устала, просто с ног валюсь». «Не бойся, мы туда не сегодня поедем». «А, ну если так, тогда не возражаю». Мария облегченно выдохнула и хотела уже направиться к выходу, но в последний момент спохватилась. «Надо же сфотографировать эту статую. Я ведь все свои находки фотографирую, а это такая интересная». И она сделала несколько снимков статуи Гекаты с разных сторон. Подруги вполне благополучно дошли до выхода из подземелья, вылезли из люка, и Надежда аккуратно смотала веревку, мол, пригодится еще, да и не нужно никаких следов оставлять. Крышка люка с грохотом захлопнулась, и это был единственный звук, который раздался на кладбище. А потом наступила тишина. Даже филин угомонился или улетел. «Такое трудное предприятие, и все зря!» Машка плюхнулась прямо на могилу Вильгельма Топанайнина. «Ничего не нашли в тайнике. Опередили нас». «Знать бы еще, что там было», — вздохнула Надежда Николаевна. И на этот раз не стала себя ругать, потому что они обе и правда ужасно устали. У Надежды даже шевельнулась мысль бросить это дело, прожить тихо, мирно 3 оставшихся дня или вообще завтра с утра уехать домой. И то сказать, у нее муж, кот, мама на грядках надрывается, дел по хозяйству полно, а она в пансионате. И ладно бы отдыхала, морским воздухом дышала, здоровье поправляла. Так нет же, занимается непонятно чем, в подземелье залезла, вымазалась как чушка, и куртку теперь, наверное, придется выбросить. К чести Надежды Николаевны, такие мысли посещали ее достаточно редко. И эта минута слабости быстро прошла. Она решила последовать народной мудрости. Утро вечера мудренее, и протянула подруге руку. «Пойдем домой, поздно уже». Обратно они шли целую вечность. Фонарик от чего-то перестал работать, телефон Марии отключился, но луна светила исправно, так что дорога была хорошо видна. Но какой же длинной она оказалась. Наконец показался парк пансионата, вдалеке перед входом в корпус горел одинокий фонарь. Однако подруг ожидала еще одна неприятная новость. Согласно правилам, после 12 входную дверь запирали, и чтобы попасть внутрь, нужно было звонить дежурной. «Надо же, как мы долго провозились!» Мария потянулась к кнопке звонка. Однако Надежда, представив, что скажет дежурная, когда ее разбудят 2 немолодые дамы в таком виде, будто их полночи черти драли, остановила ее и двинулась вдоль корпуса, глядя на окна. «Ты куда?» — Мария побежала за подругой. Все окна были темными, и только в одном блеснул свет. В окне торчала Варвара собственной персоной, выкуривая, надо полагать, последнюю перед сном сигарету. «Кажется, нам повезло», — обрадовалась Надежда и, пригибаясь, подбежала к окну. «Варя?» «Ой, девки!» — удивилась Варвара. «И где же вы шлялись?» «Да тише ты!» — шикнула Надежда Николаевна. «Можно мы к тебе в окно влезем, а то дверь заперта?» «Да можно! Только где вы были-то?» «На кладбище!» — бухнула Мария, которой все уже надоело и хотелось только одного — плюхнуться в постели заснуть. «А что вы там потеряли?» — искренне удивился Варвара. «Не рано ли?» «Да вот она!» — Надежда ткнула пальцем в подругу. «Захотела посмотреть финское кладбище, чтобы проникнуться атмосферой, в творческих целях. И главное, пойти надо было именно ночью, когда страшнее. иначе вдохновение не попрет. «А тебе зачем?» — в голосе Варвары послышалось легкое подозрение. «Ты же детективы пишешь, а не хорроры». «Вот и будет детектив с элементами хоррора», — не давая Марии ответить, протараторила Надежда. «Ага, стало быть, решила зайти на поляну Альбины. А что, это мысль», — оживилась Варвара. «Ее хорроры хорошо продавались». Она протянула мощную руку и втащила подруг в окно, что называется, одной левой. При этом никто из трех дам не заметил, что в бывшем номере покойной Альбины открыта форточка, и занавеска чуть заметно шевелится. «Господи, как хорошо!» — сказала Надежда, вытянувшись на кровати. «Сейчас засну и буду спать до обеда. Спокойной ночи, Машка, и не вздумай будить меня к завтраку». Мария не ответила. Она уже давно спала.